Глава 14. Ночь, прошедшая без сновидений, солнечное утро, встреченное без единого признака простуды. Что может быть лучше? Правильно. Только кружечка красного чая и пироженка. Не откладывая приятности, быстренько привела себя в приличный вид, а именно умылась, заплелась и оделась в полюбившиеся синие капри и голубую футболку, и уже через 10 минут забивала заказ в инфопанель. То, что Леся еще спит, я почувствовала практически сразу, как подумала о ней, но заходить и будить не стала. Пускай поленится солнышко, да выспится получше. Наверняка вчера допоздна в интернете сидела. А ведь я хочу вытянуть ее сегодня на ночную прогулку. Вчерашний звездопад был удивительным, и я хочу, чтобы она так же, как и я, полюбовалась этим редким и невероятно волшебным явлением. Заодно желаний побольше загадаем. Вчера я об этом даже не задумалась. Но почему бы и нет? Вера в чудо — это то, что очень часто уходит из нас вместе с детством. Я не хочу, чтобы Леся перестала верить в чудеса. Не хочу, чтобы ее коснулась хоть капля того, что пришлось пережить мне. И я сделаю все, чтобы этого не произошло. А мой большой и чистый, на данный момент уже муж, мне в этом поможет. Пусть только попробует не помочь. Злорадно усмехнувшись своим мыслям, убрала за собой со стола и отправилась в кабинет, в котором предпочитала учиться и просвещаться. Его деловой стиль намного лучше моих комнат настраивал на рабочий лад. «Итак, доброе утро, эфир. Что там у нас в последних новостях?» «Что?» Три раза перечитав новость, висящую в утреннем топике, все равно не могла поверить. Это даже звучало неправдоподобно. Вчера в зале Верховного суда состоялось итоговое заседание по делу лорда Храмского, подозреваемого в совершении многочисленных правонарушений, список ниже. На само заседание было допущено лишь по одному представителю от Рассодружества, а также всеми уважаемые репортеры эфира господин Вифаранденель. И именно благодаря ему и его видеоотчету мы с вами можем также стать свидетелями уникального по своей сути заседания. Включив видео, потому что желала лично увидеть описанное в новости ниже, неосознанно сжала пальцы в кулаки, когда крупным планом показали меня и Рурга. Большой черный демон и маленькое белое я. Величественный император и едва живой лорд. Само заседание, мой выход на подиум, закадровые комментарии неизвестного журналиста о том, что это воистину сенсация, и у него самого в голове не укладывается, как абсолютно седая ведьма решилась на подобное. Отметив, что Рурк не просто поднялся на подиум, а выпрыгнул из ложи одним прыжком, преодолев расстояние в несколько метров, и пропал вместе со мной, выключать не торопилась. Согласно статье, буквально через несколько минут... Вот оно. Присутствующие успокоились, и император как раз начал зачитывать приговор, как в зале мигнул свет, пронеслась неведомая, но вполне ощутимая магическая волна, по рядам тут же прошлась ответная волна паники, крупным планом показали недовольного и сосредоточенного императора, и тут раздался вопль. Дикий, звериный, предсмертный. Вздрогнув сама от неожиданности, отшатнулась от экрана ноутбука, когда камера, рывком переместившаяся на осужденного, показала жуткую картину. Лорд гнил. Гнил прямо на глазах. Лоскутьями сползала кожа, кусками отваливалось мясо. Демоны-стражники отшатнулись от него, как от прокаженного, а он все кричал и кричал. Не выдержав и выключив звук, заставила себя досмотреть видео до конца. Сгнило лицо, тело. Камера взяла самый крупный план и показала, что даже кости продолжают гнить. В итоге, всего минут через 7 от лорда осталось лишь пятно сажи и горстка пыли, которую подхватил взявшийся из ниоткуда ветер и развеял в два счета. Выключив видео, в немом ступоре откинулась на спинку кресла и бессмысленным взглядом уставилась сквозь экран. По заслугам. Он получил именно по заслугам. Этого не могло случиться, но это произошло. Последний раз, пробежавшись по строчкам новости, отметила, что не я одна так думаю. Журналист терялся в догадках, как и, самое главное, кто смог взломать идеальную защиту зала Верховного Суда и какие ответные действия предпримет в отношении неведомого злоумышленника император, который, к сожалению, отказался комментировать произошедшее, заявив, что следствие разберется и с этим. Оу, а вот тут полагается испугаться. Найдут, нет? Уверена, что найдут. И каково будет наказание? Чёрт! Леся же вчера была в эфире и общалась с Трофимом. А этот ясновидящий наверняка уже знает, что это она. Тут же, найдя взглядом иконку рыжего засранца, нажала на вызов. «Отвечай! Отвечай, морда полосатая!» «Доброе утро, госпожа Эмирия Хантен!» И столько довольства в желтых кошачьих глазах, что я не выдержала и, рывком засунув руку в экран, сдавила пальцы на кошачьей шее. И сама же испугалась. Впрочем, не отпустила. Мгновение, и я понимаю, что разберусь с этой новой способностью позже, а сейчас... «Значит, ясновидящий!» Чувствуя неслабое сопротивление, сжала пальцы еще сильнее и зло прошипела. «Значит, играемся!» «Госпожа!» Хрипя, но даже не пытаясь отбиваться, Трофим закатывал глаза и конвульсивно подергивался. «Убьете!» «Убью!» С радостью. Попытка вытянуть животное из ноута на стол, но тут же становится понятно. Если экран для меня не преграда, то для него все-таки да. Жаль. Пару раз с удовольствием приложив его об экран, отшвырнула его вглубь пространства, расположенного по ту сторону реальности. Впрочем, не убью. Думаю, мы с тобой сейчас поговорим. Детально и честно, да? Сузив глаза и контролируя каждый его вздох, злорадно и предвкушающе улыбалась. Котяра же выглядел шокированным и пришибленным. «Что, не видел этого в своих видениях? А то! Мы ежи, народ непредсказуемый!» «Ну, Старательно отводя взгляд в пол, кот уже не выглядел таким уверенным, как пару минут назад. «Я не имею права!» «А кто имеет?» «Ваш муж». «То есть вот так, да?» «Ну, да. И это, поздравляю с замужеством, это, ну...» «Ну?» «Ну, это...» «Трофим!» Подтолкнув кота объясниться, откинулась на спинку кресла и сложила руки на груди. «Говори, я слушаю». «Вы ведь не злитесь?» «Ну что ты?» Сплеснув руками, преувеличенно бодро продолжила. «Я? Злюсь? На что? Разве есть повод?» «Ну, да. То есть нет?» Не знаю, что он увидел в моих глазах, но это ему уверенности не прибавило. И куда только делось все его ехидство? «Ну... Все же хорошо закончилось. Все. Закончилось? Прищурившись, позволила себе усмешку. А закончилось ли? Или только началось? Обиженный взгляд вместо ответа, надутые щеки, поджатые губы. Все это на кошачьей морде смотрелось нелепо. И мне тут же стало ясно. Ничего не закончилось. Лжете, батенька. «Как же вы подло лжете!» «Значит, не будешь говорить?» «Не могу». Тихое бурчание, и он зачем-то отодвигается подальше от экрана. «Я вам это... скину кое-что. Сами». «Обязательно. У меня к тебе еще вопрос. Ты знаешь, что вчера произошло на заседании?» «Конечно». Быстрый кивок и тут же уточнение. «Вы про прилетевшее неопознанное проклятие?» «Да». «Знаю. И император знает». «Знает? Кто?» Не став уточнять, словно нас могли подслушивать, кот неопределенно пожал плечами. «Наказания не будет, я уверен. И если бы император решил иначе, вы бы уже знали». Новость, конечно, радует, но вот... Не разделяю я его уверенности в этом. Демоны коварны, я помню. Хотя, если проклятие коснулось лишь свекра, Чёрт! Проклятие коснулось лишь свёкра или кого-то ещё? Тут же, замявшись снова, кот зачем-то с превеликим интересом начал рассматривать пол под своими лапами. «Ну...» «Прекрати мяться!» Не выдержав и рявкнув, стукнула кулаком по столу. «Говори, кто?» Тоскливый шумный вздох, дёрнувшееся плечо, молчаливый взмах лапой, и он пропадает, а вместо него появляется очередной текстовый файлик со ссылками. Говнюшонок меховой. «Ну да ладно». «Значит, муж. Утро доброе». Забив сообщение в скайпе, ждала ответа, параллельно открывая новые присланные ссылки и быстро пробегаясь по ним взглядом, чтобы понять, о чём же так не хотел говорить Трофим. Пока не ясно, но достаточно полезно. Информация о традициях, брачных договорах, правах и обязанностях супругов. А ещё зачем-то история какого-то неизвестного клана. Стоп! Известного! Клан, который прекратил своё существование, разделившись на две семьи. Семью Имриахантен и семью Сриантриахит. Тьфу, идиотские фамилии! Так, и ссылка на перечень изъятого у лорда храмского имущества. Ну и как это всё связано? Узнать не успела. Доброе. А многоточие зачем? На что намекаем? Поговорим, любимый. Добавив смайл ниндзя, прищурилась в нетерпении, ожидая ответа. «Мне прийти?» Мгновение на принятие решения и уверенное «да». И буквально через секунду я почувствовала, как пространство позади меня изменило структуру, а ещё через секунду раздалось тихое. «Привет, Ева». «Ну, привет, муж». Радуясь, что кресло крутится, развернула его, сложила руки на груди и закинула ногу на ногу. «И как скоро ты мне собирался об этом сказать? И собирался ли?» «Собирался». Какой-то он помятый. Опять пил? «Не, мне муж-алкоголик не нужен». «И почему снова человек?» «И когда?» «Ева...» Голос звучал настолько виновато, а моська была настолько помятой, что весь мой запал пропал, уйдя в сочувствие и жалость. Чёрт! Нет, мы, женщины, всё-таки дуры. Усмехнувшись краешком губ, покачала головой. А этот демон встал на колено и, проникновенно заглянув мне в глаза, завладел обеими руками. «Ты ведь не злишься, да?» Что-то напоминает. «А по мне видно, что я злюсь?» Молчаливый кивок, а глаза, как у кота из преснопамятного мультика об огре. «Шут!» Снова кивок, а мои губы сами собой растягиваются в улыбке. «Шут гороховый!» «А ну, цыц, ежи! Мы ещё злимся!» «А почему именно так? Почему не иначе?» Попытка выудить из его захвата свои пальцы, но попытка проваливается. «Слабо было спросить?» «Нет, это другое. Тут всё совсем иначе, и я...» Замявшись, демон дёрнул плечом, а затем, освободив одну руку, резко сжал её в кулак, а распрямив, протянул мне на ладони открытую коробочку, в которой лежало то самое кольцо, которое он уже предлагал мне в ресторане. «Можно было тебя заставить, но я... мне показалось...» Вздохнув снова, когда он начал мямлить, а затем и вовсе замолк, пытаясь донести до меня всё несказанное взглядом, резюмировала. «Ты переигрываешь». «Сильно?» «И весь такой расстроенный, прям как взаправду». «Сильно? Ты же демон». «Демоны не такие. Демоны сильные, коварные и жестокие». Странная усмешка, а затем происходит то, от чего я, взвизгнув, начинаю колотить его по спине кулаками. «Почему по спине?» «Так этот большой и коварный одним махом умудрился надеть мне на палец кольцо, а другим махом закинуть меня себе на плечо и отправиться...» «Куда?» «Домой». «Пусти!» «Без проблем». Достаточно аккуратно скинув меня на свою кровать, Рурк тут же уселся на меня верхом, перехватив запястье и разведя руки в стороны. И не зря. Я уже вовсю прикидывала, как буду расцарапывать эту наглую морду. Так более правдоподобно, любимая. На самом деле я хотела сказать другое. И много. Но сдержалась. Пока. А он улыбнулся еще шире, еще предвкушающе, и начал медленно наклоняться. Уже почти, еще немного. А я вдруг поняла, что уже сама не против. Поругаться можно и потом. Чёрт! Неожиданно выражение лица демона резко сменилось с довольного на раздраженное. Он отпрыгнул в сторону, а я успела лишь понять, что он сбежал. А еще через несколько секунд я услышала, как через не до конца закрывшуюся дверь ванной комнаты доносятся весьма знакомые звуки. Да, кажется, он вчера все-таки пил, балда. И нет, мне его не жалко. Не жалко, циц ежи. Блин, ну в кого я такая размазня? Вздохнув, уселась на кровати, а потом и вовсе слезла с нее на пол и отправилась проверять, как там дела и не нужна ли помощь. Может, я не права, и он отравился? Всякое может быть. Рурк. Замерев в дверях, не стала проходить внутрь, потому что выставленная в мою сторону ладонь явно давала понять, что мне тут не рады. А мне что делать? Погуляй, Эх, ладно, погуляю. Не став смущать коварного и жестокого больше, чем уже смутила, прикрыла дверь поплотнее, а сама решила, что неплохо будет осмотреться. Ведь на самом деле из всей комнаты я четко знакома с одной лишь кроватью. Едва слышно хмык себе под нос, и я начинаю продвижение по огромному по своим размерам помещению. Это даже не спальня. Скорее, несколько комнат без стен, поделенных на зоны чисто условно. Спальная зона с кроватью и тумбочками. Рабочая зона с большим столом, креслом и несколькими стеллажами. Зона отдыха с диваном, креслом, журнальным столиком и приглушенно журчащим фонтанчиком. Несколько зеркал в противоположных концах помещения. Ну да, теперь понятно, почему в самый первый раз мы так долго шли до кровати. И удивительно, что, идя обратно, я ни обо что не споткнулась. Кроме вещей, в комнате находилась еще одна дверь и три огромных окна. Не торопясь выходить за дверь, мало ли кто там еще ходит, предпочла начать с окон, мимоходом отметив, что в целом стиль помещения мне нравится. Не так мрачно, как было в доме на острове, скорее просто по-мужски строго. Всевозможные оттенки серебра, голубого и фиолетового. Все цвета его семьи. Так, ну и что у нас за окном? Не торопясь распахивать шторы на полную, сначала легонько отодвинула ткань в сторону и оценила, где нахожусь. Судя по множеству деревьев, мы снова где-то не в городе. Или это просто вид на задний двор? Кстати, этаж так третий. А может и второй. Потолки тут нереальные. Еще некоторое время, рассматривая непривычные глазу фруктовые деревья с неопознанными мелкими зелеными плодами, сама уже думала о том, чем заняться дальше. Обратно к себе я не попаду. Мы пришли сюда не через зеркало, а телепортом. Судя по тому, что Рурк не торопится выходить, ему все еще не очень хорошо. Вопрос. Надолго? Может, стоит найти лекаря? Нет, правда. Я читала, демона очень сложно убить. Насчет отравления не помню, но думаю так же. Это ненормально. Так, ладно. Или уж он сам не хочет обратиться за помощью, боюсь, придется этим заняться мне. А для начала, пожалуй, стоит найти Драга. Странно, кстати, что его тут еще нет. Ведь, насколько я успела понять, питомцы, которым повезло пройти привязку к хозяину, очень остро чувствуют все, что с ним происходит. Или тоже где-нибудь под кустом блюет. Скривившись на неуместную мысль, я решительно направилась к двери, попутно радуясь, что у меня хватило ума сначала одеться, а уже потом настаивать на встрече с любимым. Итак, коридор. Ожидаемо. Попытка прислушаться к своим ощущениям и понять, что на этаже никого, а вот внизу... Ага. И наверху. Угу. Так. Куда лучше? Даже не знаю. Кажется, тут слишком много народу. как бы куда ни влипнуть. Мы с ежами, конечно, очень боевые, но не безрассудные. Ну и куда все-таки податься новоявленной госпоже Имерия Хантен, дабы найти помощь для своего муженька? Прикинув, что наверху я вряд ли найду драга, который был самым предпочтительным на текущий момент, решительно отправилась к лестнице и начала спускаться вниз. Вниз, вниз и вниз. Ну и лестница тут. И верно, я была всего лишь на втором этаже. А теперь на первом. Снова помедлить, прислушиваясь к ощущениям, и направиться налево. Прямо, прямо. О! Здравствуйте. Первым помещением, где по ощущениям находился кто-то разумный, стал кабинет. И демон, работающий с документами. Строгая одежда, состоящая из темно-фиолетовой рубашки и черных брюк, черные свободно спадающие по плечам длинные волосы, две пряди, одна голубая, вторая фиолетовая, большие витые рога. Голова. Упс. Ева. Верно? Оценивающим прищуром, пройдясь по моей фигуре и одежде, мужчина взмахнул рукой, предлагая мне не мяться в дверях, а пройти и присесть на одно из двух свободных кресел. Сам кабинет поражал своим респектабельным видом. Черное дерево, слегка отливающее непривычно фиолетовым, два больших окна, огромный стол, кожаная мебель. Верно. Не торопясь проходить и присаживаться, настороженно поинтересовалась. А вы... Отец. А не Арургена. Персинвальден Имерия Хантен, иернат прибрежного региона и глава семьи. О, а так хотелось сказать, блин, то есть свёкор. Еще один, черт, не повезло. Наверное, на моем лице это явно отразилось. Потому что демон неожиданно рассмеялся и, встав из-за стола, в три шага оказался возле меня. «Вижу, ты сама не очень рада знакомству. Чего не скажешь обо мне? Ты не представляешь, чем я его только не шантажировал, чтобы он, наконец, представил тебя семье. А он?» «А он?» «А он как баран уперся. Нет, и все. «И правильно делал, между прочим. Я вот тоже не очень-то и рада, но, увы, поздно. Кстати, я, конечно, рад, что ты наконец тут, но, прости, какими судьбами? И где Рурк?» «Да!» Отвиснув, потому что действительно впала в некоторый ступор от свалившейся на мою голову информации, взмахнула рукой. «Боюсь, я к вам с не очень хорошей новостью. Ему не здоровится. Очень. Я, конечно, мало знаю о метаболизме демонов. Кстати, не знаете, он вчера пил?» «Не совсем тебя понял. Моментально посерьёзнев, демон нахмурился. Что с ним?» «Его тошнит. Сильно». «Где он?» «У себя в ванной». Я еще договаривала, а свёкор уже чуть ли не бежал наверх, по пути успев кого-то крикнуть, из-за чего тут же поднялась неслабая суета. «И откуда только взялись?» Еще два высших демона, две высших демоницы и несколько демонов среднего звена. Как из табакерки выскочили, ей-богу! В итоге, пока я стояла, прижавшись к косяку, чтобы, не дай бог, не сбили с ног и не затоптали, большинство демонов убежало наверх. А рядом со мной оказалась одна из демониц. Фиолетовые волосы, голубые пряди, на вид лет 40. О, нет. Ева? «Да. А я Мелисандрентина, мама Рурга. Ну, как тут не простонать? Слава ежам мысленно».